Глава 15. Несмотря на усталость после занятий, я отправилась вместе с Дианой к модистке. Ей нужна была помощь в выборе парадного платья к балу, а мне необходимо было отвлечься. Хотя бы ненадолго перестать думать о вечернем свидании с его высочеством. От одной мысли, что нам предстоит остаться наедине, внутри все сжималось в тугой узел. Помимо нас, в просторном зале ожидали своей очереди Хезер и Алия, оживленно перешептывающиеся о чем-то. Я же разглядывала помещение ткани, тщетно пытаясь сосредоточиться на выборе платья. Зал был залит мягким светом, струившимся сквозь большие окна с легкими, почти прозрачными занавесками. Лучи играли на полированном деревянном полу, отражаясь в многочисленных зеркалах, расположенных вдоль стен. В центре комнаты стоял длинный стол, заваленный всевозможными тканями, тончайшим шелком, тяжелым бархатом, воздушным тюлем, блестящим атласом. Повсюду были разложены образцы кружев, пуговиц, жемчуга и вышивки. По периметру стояли манекены, задрапированные тканями, и несколько диванчиков. Каждая девушка королевства мечтала побывать здесь. «Что скажешь об этой ткани?» Диана провела пальцами по голубому атласу. «Неплохая», — ответила я, думая совершенно не о материи. «Его высочество играет со мной, как кот с мышкой. Придумал очередное испытание, устроит допрос. А этот шелк, как думаешь, мне подойдет такой цвет?» «Прекрасный шелк», — рассеянно ответила я, едва касаясь кончиками пальцев гладкой поверхности. «Элис, что-то случилось?» Диана осторожно заглянула мне в лицо. «Ты будто не здесь». Я вздрогнула. Ее голос вырвал меня из водоворота мыслей. Стараясь выглядеть спокойной, я улыбнулась. «Прости, я просто немного устала после занятий». «Я тоже едва на ногах стою после этих уроков», — пожаловалась подошедшая Хезер. «Туфли будто на 2 размера меньше стали. Мои партнеры двигались слишком быстро, едва успевала дышать. Зато они были весьма привлекательны», — улыбнулась Алия, смущенно закусив губу. «Особенно страж по имени Лайонел. Он очень хорош. И Киллиан. Он божественно танцевал», — кивнула Диана. «А старший страж принца?» Хезер понизила голос. «Очень обаятельный мужчина. И, между прочим, он не сводил с тебя глаз, Элис, пока вы танцевали. Вы так много беседовали, а он так близко держал тебя». Вот и все. Теперь по дворцу поползло слухи, что я заигрываю со стражем принца. «Он просто удерживал меня от падения», — отвела я взгляд, делая вид, что заинтересовалась отрезом персиковой ткани. А мы всего лишь говорили о шахматах. «Элис, одна из фавориток», — вступилась Диана, спасая меня от щекотливого разговора. «Зачем ей обращать внимание на стражей?» «Вообще-то его высочество официально не делал такого заявления», — напомнила Алия. «Зато вчера он провел вечер со Стефани. Слышали, что она сказала? Будто бы он ее поцеловал». «У нее богатое воображение. Даже если так, это ничего не значит. Она ведь даже не фаворитка», — отмахнулась Хезер, затем вдруг побледнела. «Мои ноги, они горят. Едва могу стоять. Наверное, стоит отменить сегодняшнюю встречу с модисткой». У меня возникло дурное предчувствие. «Постой», — я перевела взгляд на ее обувь. «Присядь, давай посмотрим твои туфли. Может быть, это заклятие?» Алия ахнула, Диана побледнела. Хезер неуверенно опустилась на ближайший диван. Я присела рядом и мысленно обратилась к магии. Сила отозвалась мгновенно. Сотни иголочек пронзили ладони, но... Ничего. Ни проклятий, ни заклятий. Наклонившись ближе, я заметила зеленоватый порошок и ощутила знакомый жгучий запах. «Это не заклятие. Порошок из леванги», — уверенно сказала я. «Мама делала из него разогревающую мазь. Запах запомнился на всю жизнь. При трении трава сильно нагревает кожу. А если ее слишком много, появится отек и покраснение. Я права, Диана?» «Да, это леванга», — вздрогнула Диана. «Но кому понадобилось?» — зашептала Алия. «Хазер — фаворитка», — вздохнула я. «Не стоит забывать, что мы все здесь соперницы, и чем ближе бал, тем изощреннее будут методы». «Это Салина», — сжала губы Хазер. «Это точно она. Мы с ней кузины. Она с детства меня ненавидит. Испортила платье, чуть не столкнулась с лестницы, а теперь вот это. Нужно рассказать леди Фрэнсин». У меня не было такой уверенности. Салина — огненный маг. Вряд ли она хорошо разбирается в травах. Скорее уж спалит платье или испортит прическу. «Добрый день», — приблизилась одна из служанок, прерывая наш разговор. «Леди Вайолет готова вас принять». «Хэз, какие новости?» — встревоженно заговорила Алия, приоткрыв штору отсека, где закончился осмотр Хэзер. «Лекарь сказал, что я вовремя пришла». Хэзер сидела на кушетке и нервно кусала губу. «Еще несколько часов, и я бы не смогла ходить неделю, не то что танцевать». От модистки мы направились прямиком в сторону больничного крыла. Хэзер нужна была помощь, а мы не могли оставить ее одну. В царстве целителей царила особая атмосфера спокойствия и умиротворения. Здесь воздух был пропитан ароматами трав и благовоний. Просторное помещение с высоким потолком и огромными окнами было разделено на секции светлыми шторами. Целители в форменных балахонах перемещались бесшумно и тихо. Их лица были спокойны и уверены. «Какой ужас!» Алия побледнела. «Главное, что все позади», — я улыбнулась. «Целители позаботятся о твоем восстановлении». «Да, но эту ночь я проведу здесь, под присмотром». Хэзер тяжело вздохнула. «А я так надеялась, что мне придет приглашение на свидание с его высочеством. Быть может, он, узнав о происшествии, навестит тебя здесь лично?» Я подмигнула девушке, пытаясь ее приободрить. «Спасибо, Элис», — Хэзер проговорила тихо. «Хоть мы и соперницы, но ты меня и правда спасла. Если бы не ты, я бы не смогла пойти на бал». «Не за что. Рада, что все обошлось. И знаешь, будь осторожнее». «И ты тоже. Что бы там ни говорили», — Хэзер бросила взгляд на Алию. «Его высочество определенно выделил тебя, а значит, ты тоже в опасности». «Куда большую опасность для меня представляет сам его высочество». Но этого я, разумеется, говорить не стала. Послышались мягкие шаги целителя, и мы с Алией поспешно покинули отсек, в котором находилась Хэзер. Алия попрощалась со мной и пошла просить у целителей успокоительный чай. Ей плохо спалось перед балом, а я направилась в сторону выхода. К модистке я не собиралась. Хотелось отправиться в библиотеку, поискать редкие книги, побыть в тишине и одиночестве. Но не тут-то было. Как занятно! На пути появилась до жути знакомая призрачная фигурка. Невесты пытаются избавиться от соперниц. Не очень-то изощренно. В мое время девушки придумывали куда более интересные способы. Фредерика поплыла в противоположную сторону, маня меня за собой. Я осмотрелась, но, не обнаружив поблизости никого, все же ответила. «Ты что-то видела? К примеру, стекло в туфли или слабительное зелье?» Фредерика сделала вид, что не слышит моего вопроса. «А эта девица? Так тебе известно, кто это сделал?» Я нахмурилась. Призрак хихикнула. а затем нырнула в ближайшую стену, разумеется, не ответив. Зато до меня донесся другой голос, который ни с чем нельзя было перепутать. «Оставьте нас живо!» «Его высочество здесь!» Сердце на долю секунды остановилось. Встречаться с принцем сейчас мне совсем не хотелось. Опять решит, что я специально слежу за его перемещениями по дворцу. Спеша спрятаться, я не придумала ничего лучше, чем нырнуть за ближайшую штору. Оказавшись в укрытии, я замерла, стараясь не двигаться и даже не дышать. Шаги становились все громче, и до меня долетели обрывки его разговора с кем-то. «Потеряла сознание. Который раз за неделю?» Голос его высочества был полон неподдельной тревоги. «Я в порядке, Басси». Голос был тихий, мягкий, нежный, женский. «Не тревожься за меня. Думай о том, что действительно важно сейчас, мой дорогой». «Басси, мой дорогой, это же ее величество!» «Точно!» Это звучал ее голос. Они были вдвоем, шли не спеша, так что я слышала даже, как шелестит платье королевы. «Что может быть важнее твоего здоровья?» Голос принца дрогнул. «Я пригласил еще трех специалистов». Я старалась не шелохнуться, даже не дышать, слушая каждое слово их разговора. Сердце бешено колотилось о ребра. И, наверное, я впервые слышала такие сильные, чистые эмоции в голосе его высочества. Он искренне переживал за мать. «Ты же знаешь, это не поможет. Выбор супруги, дорогой мой, важнее всего сейчас», — мягко заговорила королева. Ее слабый голос был наполнен заботой. «Матушка, не начинайте опять этот разговор», — ответил принц. В его голосе звучали усталость и нотка горечи. «Слышала, ты уже выбрал фавориток? Не слишком торопишься?» «Нет, я составил рейтинг. Эти девушки сильны, отлично справились с испытаниями, выполнили все, что от них требуется на данный момент», — бесстрастно доложил принц. «Нужно как можно скорее определиться. Кузен Аэрон явно дал понять, что спит и видит себя на королевском троне. Вынюхивает тайны. Ему нужен скандал. А ты знаешь, чем это грозит. Не удивлюсь, если даже среди невест есть его шпионы. Никому нет доверия. Поэтому после бала я покончу со всем этим. Не волнуйся». «Шпионы? Значит, он посчитал меня шпионкой своего кузена?» «Дорогой, ты говоришь о будущей супруге, а не о выборе новой лошади в конюшню». Голос королевы звучал тише. «Твоя избранница должна стать твоим партнером. С ней ты будешь делить не только трон, но и сердце. Что подсказывает тебе сердце?» «Чувства не должны затмевать голос разума, матушка». Я едва смогла различить приглушенный ответ принца. «Точно так же говорил твой отец, Басси, но ты обрекаешь себя». Остаток фразы я уже не расслышала. Его высочество и ее величество отошли достаточно далеко. А я так и осталась стоять в своем укрытии, стараясь привести мысли в порядок.